Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Соколова. Владимир Николаевич Соколов – русский советский поэт, эссеист и переводчик. Родился он 18 апреля 1928 года в городе Лихославль Новоторского уезда Тверской губернии. Интересна личность деда поэта по материнской линии Якова Васильевича Козырева. Он родился в деревне Зайково Первитинской волости, проживал на станции Лихославль Николаевской железной дороги, трудился с утра до вечера в кузнице, выполнял различные кузнечные работы, подковывал лошадей. Единственный на всю округу делал музыкальные сундуки. Когда открывали сундук, играла музыка. Простонародный ум, смекалка и семейное трудолюбие позволило ему нажить немалое состояние. Козыревым принадлежал лес, несколько домов в Лихославле и большой надел земли, на котором располагалась семейная усадьба. Все средства Яков Васильевич тратил на образование детей. Когда ему говорили, что он не нажил золото, он отвечал: «Мое золото у моих детей вот тут», и стучал пальцем по голове. Хотя он ценил прежде всего труд физический, но понимал и важность образования, которое стремился дать детям и внукам. Дом родителей будущего поэта находился на улице с поэтическим названием «Озерная». Отец Николай Семенович, инженер-строитель, впоследствии был репрессирован и расстрелян. Матушка Антонина Яковлевна Соколова в девичестве Козырева, 12-я дочь в семье, была сестрой известного писателя-сатирика 1920-30-х годов Михаила Яковлевича Козырева, обладателя титула «Русский свифт», автора известных стихотворений, ставших популярными песнями «Называют меня некрасивою», «Газовая косыночка» и других. Матушка будущего поэта знала наизусть поэму «Евгений Онегин», множество стихов Блока, Ахматовой, Брюсова, Бальмонта, Северянина и других поэтов. Антонина Яковлевна получила образование в Петербургском институте истории и искусств. На втором курсе вышла замуж за студента Института гражданских инженеров Николая Семеновича Соколова, с которым была знакома еще в Лихославле. Когда она ждала первенца, памятуя старинное поверье смотреть на того, кого ты хочешь, чтобы был похож ребенок, она ставила на столе перед собой портрет любимого поэта Александра Блока. В первый класс Владимир пошел учиться в Москве, в школу номер 144. Во второй класс пошел уже в Лихославле, в железнодорожную школу номер 7. Поздней осенью 1937 года маленький Володя по первому льду провалился в приозерную воду, простудился и заболел. Антонина Яковлевна, вызванная из Москвы, срочно увезла сына в столицу на лечение. Трудилась матушка поэта Антонина Яковлевна в Центральном государственном архиве древних актов, научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником. Она владела старославянским и французским языками. Когда в 1940 году ее мужа, отца Володи, арестовали по политической статье и посадили, она пережила все ужасы звания «жена врага народа». Первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, застал юного Владимира на родине, в Лихославле, так как летние школьные каникулы он всегда вместе с сестрой проводил в родном городе, в доме у дедушки и бабушки. Первые стихи были написаны Владимиром Соколовым в возрасте 8 лет, а в старших классах средней школы он с другом Давидом Ланге выпустил пару рукописных журналов «20 век» и «На заре». Примерно в это же время он посещал литературный кружок советской поэтессы Благининой. Впоследствии, по рекомендации Елены Александровны Благининой и Леонида Ивановича Тимофеева, филолога, литературоведа и профессора МГУ, Соколов был принят в Литературный институт имени Горького на семинар поэта Василия Васильевича Казина. 1 июля 1948 года в газете «Комсомольская правда» было опубликовано первое стихотворение Владимира Соколова «Памяти товарища». Дебют был замечен поэтом Степаном Щипачевым, который рекомендовал Соколова в Союз писателей СССР. В 1952 году Владимир Соколов окончил литературный институт, а первая книга его стихов, которую он хотел назвать «Крылья», вышла в 1953 году, но под названием «Утро в пути». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его поэтического творчества. И первым прозвучит стихотворение «Памяти товарищей». Что делал я тогда? Снопы вязал, а может быть, работал на прополке, когда ты тоже полем проползал, где каждый метр изранили осколки. Меня поймет, кто был для фронта мал, мальчишка, живший на Оби и Льками. Он тоже географию сдавал по карте, сплошь истыканной флажками. Ни на минуту друга не забыв, я жил, ни слова о тебе не зная. Прошла война, коль все ж придет другая, нам без тебя являться на призыв. Но как ты жив? Ни памятью, ни тенью, а так, что кажется, ты здесь вот рядом сам, погибший на московском направлении, быть может, самый юный партизан. Одни бегут скорее и скорее, они спешат, они торопят нас. Не по годам, а по часам стареют учебники истории сейчас. От нас военные года все дальше, все глуше грома незабвенных битв. Но ты спокойно спи, великий мальчик, как и они, не будешь ты забыт. Одни бегут большой весною дружной, украшен мир, насколько видит глаз. Как дорожить нам нашей жизнью нужно, когда она во столько обошлась? Быть может, долгий век отпущен мне, я должен жизнь свою прожить такую, чтобы зачлась она моей страною с твоим коротким веком наравне. Стихотворение «Исток». Я позабыл, как делать голубей, и затерялись в памяти считалки. Уж видно мне теперь до краю дней не прикоснуться к палке-выручалке. Но только мне запомнились навек зажженных окон ласковые взоры, в морозном пепле тополей узоры и подсиненный сумерками снег. Когда хотелось побежать, погреться, домой, у плитки с мамой постоять, но так боялась ты, мальчишье сердце, отцовскую усмешку повстречать. И наш отряд в 16 ловких сабель в тыл уходил к замерзшему врагу. О, детство, детство, предъяви свой табель, я 5 поставлю в каждую графу. Деревья, снеготаялки, навалы, застывших дров в сарае у стены. Явитесь так же, как бывало, цветным огнем мечты озарены. Какой пароль я должен вам шепнуть, какой секрет я должен вам напомнить, чтобы в вашу суть огонь души вдохнуть, вас волшебством заманчивым наполнить. Ну, тополь, тополь, ты хоть намекни, ведь не напрасно ж нам тогда казалось, что в играх тех не только мы одни, а вся округа с нами притворялась. Но двор молчит, все то же, хоть убей. Разорванные дни ничем не свяжешь, что скажешь тут? Тут ничего не скажешь, я позабыл, как делать голубей. Но все ж в крови жива пора былая, хоть мы давно не деть, а бойцы, когда в мороз, охотно отпуская, нас приучали к мужеству отцы. Стихотворение «Радуга». Траву и листву обрадовав, гроза унеслась к земле. Мы шли в облаках, и радуга рождалась в слепящей мгле. Казалось, рукой дотронуться нам до нее пустяк. Умытое ливнем солнце играло на плоскостях. Оно подымалось справа, был чист горизонт вдали. Над доброй зарей державы мы строгим дозором шли, а снизу, с полей, из окон, не открывая глаз, смотрели на синь высокую, на радугу и на нас. И на руки, взяв детей, махали и нам, и ей. А радуга вышла важная, цветастая, на показ. Родившись из неба влажного, еще в облаках при нас, и ровным путям с мостами, и белым дымкам деревень, был всеми семью цветами счастливый обещан день, погожий, большой да надолго, в небе и на земле. Мы шли над страной, и радугу на левом несли крыле. Стихотворение «Попробуй». Попробуй вытянуться, стать повыше, слезами дождиком стучать по крыше, руками, ветками, виском, сиренью, касаться здания с поблекшей тенью. Попробуй вырасти такой большою, чтобы эти улицы обнять душою, чтобы эти площади и эти рынки от малой вымокли твоей слезинки. Упав локтями на холмы окраин, будь над путями, над любым трамваем, над тополями, что боятся вздоха, и не касайся их, не делай плохо. Потом подумай о такой причуде, все слезы выплакав вернутся в люди. По горькой сырости, босой душою, попробуй вырасти такой большою, и в том оплаканном тобою мире жить в той же комнате и в той квартире. В 1955 году Владимир Соколов женился на уроженке Болгарии Хенриетте Кристовне Поповой, окончившей в 1954 году философское отделение Московского государственного университета. Казалось, что все идет хорошо, молодые счастливы, и вскоре у них родился сын Андрей, а через полтора года дочь Снежана. В 1957 году молодой паре удалось получить квартиру в писательском доме. После рождения детей Хенриетта занималась преподаванием болгарского языка в литературном институте имени Максима Горького. В поэзии Соколова все чаще начали появляться болгарские мотивы, старые церквушки, река Тополоница, гора Рила и так далее. В тот период поэт много переводил с болгарского, и в 1960 году увидела свет книга «Стихи из Болгарии». Но в 1961 году в семье случилась трагедия. Жена поэта Хенриетта покончила жизнь самоубийством, выпав из окна восьмого этажа. После гибели жены Владимир Николаевич перенес микроинфаркт. На руках Владимира Соколова остались двое малолетних детей – Андрей и Снежана, с воспитанием которых поэту помогали его мама Антонина Яковлевна и сестра Марина Николаевна Соколова. Стихотворение «Ты камнем упала» с сокращением. «Ты камнем упала, я умер под ним». Ты миг умирала, я долгие дни. Я все хоронил, хоронил, хороним. Друзьями меня выносили они. За выносом тела шел вынос души. Душа не хотела, совала гроши. А много ли может такая душа, когда и у тела уже не гроша? Уж так ли высоко на свете я жил, что Бог мне на душу тебя положил? И так ли остался в таком ли долгу, что сам до земли долететь не могу? Стихотворение «Она души не приняла». Она души не приняла, а я старался, так старался, что и свои забыл дела, и без иной души остался. Я говорю о ней, была нехорошо. Она живая, она по-прежнему светла, она живет, переживая, но там, где я сгорел дотла, с ней все на свете забывая. Я говорю о ней, была, она души не приняла. Но это малые дела. Среди дерзаний и сказаний живи, да будет лик твой тих и чист, как той весною ранней среди оставшихся в живых воспоминаний, поминаний. Вот как писала о том тяжелом времени в жизни поэта его сестра Марина. После смерти жены Володи семью будто злой рок преследовал. Вскоре нелепой случайной смертью погибает сын Андрей. Потом была долгая и мучительная болезнь матери. Может, и не стоит об этом писать, но был период, когда Владимир пытался свое горе утопить в алкоголе. В этот весьма непростой для поэта Соколова период жизни поддержала его, став спутницей в горе и радости, влюбленная в него со школы одноклассница сестры Владимира Эльмира Юрьевна Славгородская. На долю ее достались самые трудные и тяжкие годы в жизни поэта, те, о которых он сам писал «Нет сил никаких улыбаться». Эльмира многое сделала для того, чтобы сохранить Соколова как поэта. Ей посвящены многие его лирические стихи, но в 1966 году они все же расстались. Стихотворение «Венок». Вот мы с тобой и развенчаны. Время писать о любви. Русая девочка, женщина, плакали те соловьи. Пахнет водою на острове возле одной из церквей. Там не признал этой ростани юный один соловей. Слушаю в зарослях, не позабыв ничего, как удивительно в паузах воздух поет за него, как он ликует божественно там, где у розовых верб тень твоя, милая женщина, нежно идет на ущерб. Истинно ненаказуема ты указала межу. Я ни о чем не скажу ему, я ни о чем не скажу. Видишь, за облак барашковый, тая, заплыл, наконец, твой васильковый, ромашковый, неповторимый венец. Стихотворение «Из переулка». Из переулка сразу в сон особняков, в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила, на все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал. Из переулка сразу в путь, твой переулок слишком дорог, в нем темных лип столетний шорох все так же просит «не забудь». Мы жили здесь без гроз, без слез, средь ветхих стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес. 17 ноября 1970 года Владимир Соколов знакомится с Марианной Евгеньевной Роговской, литературоведом и филологом, которая долгие годы возглавляла дом-музей Антона Павловича Чехова в Москве. Случилась почти булгаковская история о мастере и Маргарите. И Марианна стала женой и музой поэта. Владимир Соколов принимал участие в первых выступлениях молодых поэтов-шестидесятников, но как-то сторонился этой публичности. Его поэзия была простой и искренней, как бы непреднамеренной, и предполагала разговор по душам с глазу на глаз, с единственным читателем, открывшим любое из его стихотворений. За Владимиром Соколовым закрепилось имя классика русской поэзии. Критики связывали его творчество с русской традицией в стихах Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Блока, Афанасия Фета и Иннокентия Анненского. Развитое им поэтическое направление именуется «тихая лирика». Скупые и скромные выразительные средства, приверженность традиции и плотность стиха, определенные метафорой, говорят о сознательном отделении Соколова от публицистического пафоса. Критики ценили его как тонкого лирика, но неизменно требовали больше публицистичности и гражданственности, что поэта порой раздражало. Соколов писал о непрочности бытия, об опасности в мире, лишь кажущемся устойчивым. Он обожал природу, ясную осень, снег, мягкий пейзаж, запечатлевая эти образы во внешне простых, но многослойных стихах. Многие стихотворения поэта посвящены его малой родине, Тверской земле, Лихославлю. Стихотворение «Родные стены». Эти окна подернуты инеем, эти стекла запаяны льдом. Только свечкой да собственным именем оживил я заброшенный дом и сижу, пригорюнилась рядышком тень во тьме, потерявшая спесь. Одиноко жила моя бабушка Александра Ивановна здесь. Все сыновние жизни дочерние озаряла ее доброта. Час, как областью стала губерния, пропустила, была занята. В наших судьбах, являясь провидицей, малограмотна бабка была, и нехватку обоев в провинции возмещала, чем только могла. Клей ведернами лился замесами, одевали стену за стеной, и газеты с большими процессами, и плакаты любой стороной. На зубок и парады, и бедствия знал по стенам бревенчатым я. Педагогов пугало впоследствии образованность эта моя. Там, где окна мне кажутся льдинками, помню возле кровати моей две огромных бумаги с картинками Льва Толстого, большой юбилей. Помню выезды Анны и Вронского, помню Левина, Кити, каток и собаку парения Бросского, ускалицую длинную док. Печь, как бабка поет в полутемени, помогают мне с легкой руки сообщения нового времени и попутные черновики о малине, о черной смородине, о годах, уносящихся прочь. Помогают и стены на родине. Отчего же им нам не помочь? Стихотворения вновь распахнулись, просторы тверские. Вновь распахнулись просторы тверские. Передо мной зеленеют луга. Да, по дороге в края дорогие долго моя не ступала нога. Вот они, ивы, веселую зелень ярко одели их летние дни. Знаю, в далеком, далеком апреле первый мой крик услыхали они. Вот этот дом, чистокол огорода, свесилась ивы зеленая прядь. Здесь моя первая в жизни дорога, где-то последняя будет лежать. Стихотворение «Россия средней полосы» с сокращением. Россия средней полосы, туман лугов и запах прелый, копны промокшей от росы, и карий глаз ромашки белой, и тропка узкая в кусты, в орешник уведет, а выйдешь, такую сразу даль увидишь, что встанешь, замирая ты. Бескрайняя, какая воля, блестит изгиб тверцы реки, с размаху вши простерлось поле, в нем тонут леса островки. Сужается, летит шоссе, стоишь, и словно шире плечи, и крепче дух от этой встречи с землей во всей ее красе. А возле, на кусту в росе, как часики стучит кузнечик. Стихотворение «Чуть-чуть есенинское». Синь до облака, сияя, лес стоит свои пути. Это Русь моя родная, Углич, Тверь, Москва, Путивль. Лес рябинами разгроздь здесь предлагает свой размах. Я ведь знаю, отчего здесь клочья сена на ветвях. Это узкие проселки, где проехались года. Это ели, это елки новогодние всегда. Над рекой стоят чертоги, в чистом инее мосты. Я ведь здесь не по дороге, не до дня, не до черты. Я ведь все-таки крестьянин, если глубже поглядеть. Я большой любовью ранен, хлеб, земля, железо, медь, храмы, белые от стужи, розовые от зари, невысокие снаружи и огромные внутри. Владимир Соколов всегда относился к своим стихам чрезвычайно бережно и требовательно. Его новые небольшие книги стихов, поэтические сборники появлялись в среднем где-то раз в 4 года. Кроме уже упомянутой первой и дебютной «Утро в пути», были еще и такие, как «Трава под снегом», «На солнечной стороне», «Смены дней», «Разные годы», «Снег в сентябре», «Вторая молодость», «Четверть века», «Городские стихи», «Позднее утро», «Спасибо, музыка», «Сюжет», «Долина», «Любовь, как любовь», «Возвращаю», «Новые времена», «Я тебе изумляюсь», «Посещение». Последним прижизненным изданием в 1996 году стал поэтический сборник «Стихи Марианне», посвященный жене. После ухода поэта из явного мира были изданы следующие сборники его стихотворений: «Неповторимый венец», стихи и поэмы, «Белые ветки России» и «Это вечное стихотворение». Стихотворение «Вдали от всех парнасов». Вдали от всех парнасов, от мелочных сует, со мной опять Некрасов и Афанасий Фет. Они со мной ночуют в моем селе глухом, они меня врачуют классическим стихом. Звучат, гоня химеры пустого баловства, прозрачные размеры, обычные слова. И хорошо мне, в долах летит морозный пух, высокий лунный холод захватывает дух. Стихотворение «Студеный май». Студеный май, еще на ветках зябли ночами почки, но земля цвела. Я деревянный вырезал кораблик и прикрепил два паруса крыла. И вот, по бликам солнечным кочуя, по ледяной, по выпуклой реке, на ненадежных парусах в косую он уплывал куда-то налегке. Не сознавая важности минуты, я не прощался, шапкой не махал. Но так мне было грустно почему-то, как будто впрямь кого-то провожал. А в синеве, где, выйдя в путь далекий, смешалась с небом талая вода, качался парус детства одинокий и белой льдинкой таял навсегда. Стихотворение «Хотел бы я». Хотел бы я долгие годы на родине милой прожить, любить ее светлые воды и темные воды любить, и степи, и всходы посева, и лес, и наплывы в крови ее соловьиного гнева, ее журавлиной любви. Но видно во мне и железо сидит, как осколок в коре, коль детище нежного леса, я льну и к магнитной горе. Хочу я любовью неустной служить им до крайнего дня, как звездам, как девочке русой, которая возле меня. Поэт Владимир Соколов имеет множество наград. В 1977 году в Болгарии стал кавалером ордена Кирилла и Мефодия. Он лауреат Государственной премии СССР 1983 года, лауреат Международной премии имени Николы Вапцарова в 1989, первый лауреат Государственной премии России имени Александра Сергеевича Пушкина в 1995, лауреат Международной Лермонтовской премии в 1996, а также имеет многие другие государственные награды Советского Союза и Российской Федерации. Стихотворение «Пластинка должна быть хрипящей». Пластинка должна быть хрипящей, заигранной должен быть сад, в акациях так шелестящий, как лет 18 назад должны быть большие сирени, султаны, туманы, дымки. Со станции из-за деревьев должны доноситься гудки, и чья-то настольная книга должна трепетать на земле, как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле. Стихотворение «Как я хочу». Как я хочу, чтоб строчки эти забыли, что они слова, а стали небо, крыши, ветер, сырых бульваров дерева, чтоб из распахнутой страницы, как из открытого окна, раздался свет, запели птицы, дохнула жизни глубина. Стихотворение «Упаси». Упаси меня от серебра и от золота свыше заслуги. Я не знал и не знаю добра драгоценнее ливня и вьюги. Им не надо, чтоб я был иной, чтоб иначе глядел год от года. Дай своей померцать сединой посреди золотого народа. Это страшно, всю жизнь ускользать, убегать, уходить от ответа, быть единственным, а написать совершенно другого поэта. Явный мир поэт Владимир Соколов покинул 24 января 1997 года. Он скончался от сердечной недостаточности на 70-м году жизни. Тело поэта похоронено на Новокузнецком кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству Владимира Николаевича Соколова прозвучит стихотворение «Пусть». Пусть я довольствовался малым, надземным небом и самой, подверженной боям и шквалам, и снам, и радугам землей. Из глубины, из бесконечной, сердечной тайной глубины глаза задумчивости вечной на Млечный Путь устремлены. В 2002 году в родном для поэта городе Лихославле именем Владимира Соколова названа Центральная районная библиотека, возле которой ему установлен памятный камень. В 2008 году был снят документальный фильм «Я был поэтом на земле» Владимир Соколов, премьера которого состоялась на телеканале «Культура» на следующий день после 80-летия со дня рождения Владимира Николаевича Соколова. В сентябре 2016 года в Лихославле у библиотеки его имени был торжественно открыт памятник поэту, на котором начертаны стихотворные строки, посвященные Владимиром Соколовым родной земле. 18 апреля 2018 года в городе Лихославле состоялись первые соколовские чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Владимира Николаевича Соколова, в которых приняли активное участие поэты, писатели, литературные объединения, краеведы, библиотекари, а также учащиеся школ и студенты. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!